Глава 6. «Началось», — произнес, смотря, как рассеивается инверсивный след улетевших к своей цели ракет. Ум не хотел принимать факт начала атаки ядерным оружием. Мозг долго сопротивлялся, ища другие варианты, что ушли какие-то совершенно секретные противокорабельные ракеты подводного старта. Но широкий инверсивный след, уходящий практически вертикально, говорил об обратном. «Что началось? Вы осмелились атаковать? Смешно! Ни одна не долетит до цели. Их собьют на подлете». «Возможно. Но в каждой из этих ракет еще 5-10 боеголовок, что летят каждая к своей цели. Не думаю, что ваша система ПВО справится с таким массированным ударом. Фуф, всего-то 40 целей, и десятая часть мощности не будет задействована». Мы с Соши Хаш стояли на небольшой площадке спасательного бота, что мерно раскачивался на волнах. «Ладно, пошли осмотрим бот, а то мы тут постреляли немного. Да и тела надо убрать». К моей радости Саша не стал артачиться, а принял свершившийся как факт. К счастью, сквозные пробития корпуса бота оказались некритичны. И я наконец узнал, что это за сооружение такое в центре. Это бокс хранения. Здесь аварийный запас воды, еды и прочего оборудования. И снаряжение для 10 на 4 ашха. Быстро перевел в привычные величины. 4 ашха – это примерно 5-6 дней для 10. Нас двое. Тогда запаса нам хватит примерно на дней 25-27. А если растянуть, то и больше месяца протянем. Саша нажал на кнопочки, дернул рычаг, и одна створка бокса открылась. «Здесь полный аварийный комплект на одного. В нем 10 секций». «Понятно», — ответил, рассматривая состав снаряжения. На дверце была магнитная табличка, как понял, с укладкой вещей. Взял ее в руки, повертел. Читать я не умел и протянул Саше. «Здесь есть сигнальная ракетница или что-то, чем можно подать знак, что мы здесь, но не радиостанция?» Он долго вчитывался в текст, но в конце концов произнес. «Светового сигнала нет. Есть 2 фонаря на каждого и непромокаемая одежда. Тогда надо переодеться». В боте было относительно прохладно, а когда стояли на ветру, то я откровенно замерз. Хотелось поесть и лечь спать. Первоочередное, что было необходимо, сделали. Выбросили за борт трупы, разобрались с запасом продовольствия, а остальное можно отложить и на утро, тем более стало смеркаться. Я полулежал в противоперегрузочном кресле. Через 2 от меня расположился аж Соша Хаш. Он мерно сопел, и, в принципе, я не опасался, что когда усну, он нападет на меня. Не в том мы положении, чтобы бодаться, выясняя, у кого лоб крепче. В одиночку точно не выжить. Пусть и припасов останется больше, но это не выход. Это понимал я и надеялся, что понимал враг, что сейчас мирно спал неподалеку. Сон не шел, да и рука что-то разболелась. Достал флягу с тонизирующим напитком, сделал глоток, проверил рану на руке. Вроде стало заживать, но чрезмерно влажный воздух, мерзкая промозглая погода затрудняли заживление. Я уже вколол себе 2 комплексные дозы, хотел и в 3-й раз уколоть, но Саша запретил, настояв, что это принесет только вред. И вправду, я чувствовал, что и так сердце бьется учащенно. Может, поэтому никак не мог заснуть. Встал, потянулся. Часов в комплекте выживания не было, это и понятно, с собой надо носить. А у каждого анторса истинно живого я видел прикрепленный к предплечью накладной чехол с коммуникатором, так что им часы не нужны. И пожалел, что не оставил коммуникаторы убитых анторсов себе. Но каждый такой девайс можно отследить и определить местоположение, поэтому и не решился оставить их себе. Остался только Саша со своим коммуникатором. Попыток связаться с анторсами он больше не предпринимал. По крайней мере, я не заметил, чтобы он пользовался своим коммуникатором. Но, как он сказал, автоматический аварийный маяк должен работать. И этот факт меня насторожил. Пусть у них там, на материке, сейчас неразбериха, какой-то объект приближается к планете. Но рано или поздно это разрешится. Да и выдавать свое местоположение не хотелось. Как вывести из строя маяк, я не знал, а спрашивать у Саши не стал. Нечего ему знать, что я задумал. Когда выходили наружу, на самом верху спасательного бота располагался небольшой шар, похожий на защитный корпус антенны. Тихо, чтобы не разбудить спящего анторса, поднялся, накинул на себя куртку и осторожно открыл гермодверь. Оружие постоянно со мной. Прикрыв дверь, я планировал расстрелять антенну. Шум выстрелов при закрытой двери не услышать. Не зря она такая массивная. Вот и вышел наружу. Холодный ветер сразу так ударил в лицо, что пришлось поморщиться и укутаться сильнее. К сожалению, приготовленная для выживания в разных климатических зонах одежда анторсов мало спасала от колючего ветра. Прикрыл за собой Герма дверь. Холод-то какой! Хорошо хоть в спасательном боте относительно тепло. Надо, кстати, спросить, надолго ли хватит ресурса энергоносителя, а то замерзнем нафиг. Ёжись от холода прошелся по небольшой площадке, повернулся, запрокинул вверх голову и на мгновение замер. Потом резко обернулся обратно. Показалось или нет? Думал, всматриваясь в темноту. Буквально на мгновение вдалеке мелькнул яркий луч света. Если нас не повернуло вокруг своей оси, то берег должен быть в другой стороне. Но это не точно. Тогда что я мог увидеть? Размышлял, напрягая зрение. Темнота наступившей ночи, сильный промозглый ветер заставляли слезиться глаза, но я всматривался примерно в ту сторону, где мелькнул яркий луч света. Может, всплыла подводная лодка, что вечером отстрелялась? Там вышли подышать свежим воздухом, зарядить батареи. Хотя какие батареи на атомном подводном крейсере? Не знаю, чтоб дизель-электрические лодки оснащали стратегическими средствами поражения, а выпустили баллистические ракеты. И как им это только удалось? Но это свершившийся факт. Ракетчики, с кем разговаривал, божились, что неоднократно пытались произвести пуск по целям, но безуспешно. Впереди вновь показался яркий свет, но тут же пропал из виду. Наверное, качка или волны. Вот то пропадает, то появляется свет прожектора. И тут я кинулся обратно в спасательный бот. У фонаря, что был со мной, мощности мало, его не заметят. Но в аварийном запасе имелся еще один, более сильный. Не таясь, принялся копаться в боксе аварийного запаса. Шум стоял такой, пока я вытаскивал практически все снаряжение и бросал на пол, что неудивительно. Проснулся Саша. «Что случилось?» «Кто-то рядом подает световые сигналы. Нужен мощный фонарь». Аж Сошуха аж встрепенулся и потянулся к коммуникатору. «Связи все равно нет». Через мгновение поморщился он. «Но на боте должен находиться световой маяк. По крайней мере, на спасательной капсуле моего истребителя он имелся». «Так он есть или его нет?» «Теперь я понял, почему так хорошо ориентируется в спасательном боте Саша. На истребителе имеется спасательная капсула, и пусть немного отличается конструкцией. Все-таки капсула для спасения одного пилота, а спасательный бот для спасения сразу десятерых. Да и запас прочности различается, имеются кое-какие особенности. Но принцип спасения одинаков, но с некоторыми отличиями. Одно дело спасать одного в атмосфере, а другое – нескольких и в ближнем космосе. Я пока не проверял пульт управления, не успел, устал очень. Но визуально он цел». Почему-то начал оправдываться Саша, но потом замер и пристально посмотрел на меня. «Это появились те, кто выпустил ракеты?» Что сказать, логического мышления ему не занимать. «Скорее всего, да». Скрывать не стал, что сам предположил именно этот вариант. «Понимаю, что беспокоишься за свою жизнь, но я даю тебе слово. Слово Хоска». А что было еще сказать? Врать и только врать, тем более больше мне нечего предложить и никаких других гарантий не дать. «Что если попаду к своим, ты останешься жить? И ты и я знаем, что попади я к вам второй раз, сам понимаешь, что будет со мной. Так, стоп, какой пульт?» «Пульт контроля и управления спасательным ботом», произнес Саша и встал со своего кресла, произвел какие-то манипуляции, оно отъехало, развернулось и показалась ниша со множеством кнопок и рычагов. «Я только успел проверить заряд энергоносителя и отрегулировал температуру внутри бота». «Так-так, ладно, можешь проверить, включен ли световой маяк?» «Нет, он выключен». «Сейчас включу, но это уменьшит емкость энергоносителя и значительно». «Насколько много?» «Точнее, насколько хватит энергии, если его не включать?» Приходилось все из него вытягивать, задавая наводящие вопросы. Он нервничал, но держался. Попадать в плен никому не хочется, ведь всегда остается надежда, что спасут, найдут. Я не без оснований предполагал, что коммуникатор его настроен на подачу экстренного сигнала о помощи, если такая функция у него есть. Но чтобы боевого офицера, летчика, снабдили коммуникатором без аварийной кнопки, сильно сомневаюсь. Надо, кстати, забрать у него коммуникатор, но позже. Сократит примерно на 12%. Если его не включать, то для поддержания комфортной температуры заряда хватит на неделю. Да, беда пришла, откуда не ждали. Еды и воды хватит на месяц, но мы тут околеем от холода. Ладно, включай на 2 минуты. А что я хотел? Бот рассчитан на 10, чтобы примерно неделю продержались. Это довольно долго, если быть объективным. Вот и энергия рассчитана на столько же. Маяк может подавать какие-то световые сигналы? Мигать, например? Он и так мигать должен с одинаковым коротким интервалом. Плохо. Я-то думал, удастся подать общепринятый сигнал СОС, тем самым дав понять, что здесь земляне и нас не атаковали как враждебную цель. Ладно, включай, я наружу. Вновь стоял, ёжась от холода. Сильный луч маяка спасательного бота освещал окрестность так, что было видно до линии горизонта. А вот тот самый световой сигнал пропал. Я отчаялся, думая, что подводная лодка ушла на глубину, но оставалась надежда, что хоть в перископ-то нас заметят. Единственное, что сохранялась опасность, что нас заметит и враг. И не только Анторс, а те, чей корабль приближался к планете. Хотел вернуться обратно, когда увидел вдалеке выпущенную одинокую красную ракету. Через несколько минут сигнал повторился. Да, и у них что-то случилось, если подают сигнал бедствия. Вернулся обратно спасательный бот. «Выключай световой маяк», — произнес и уселся в кресло. На душе кошки скреблись. Оказаться неизвестно где посреди океана, окруженный морской водой, счастья мало. И спасения ждать не от кого. Просто никто из землян не может прийти на помощь. Да и, похоже, подводникам нужна помощь, если подают сигнал одной красной ракетой. Что, нас увидели? Спасут? Увидели, но в ответ они подали сигнал бедствия. Им тоже нужна помощь. Насколько до них, я не знаю. Если брать в расчет, что линия горизонта примерно 5-6 километров, то до них не меньше 9. Это с учетом высоты роста и того, что смотрим с возвышения. А это расстояние не проплыть. Сил не хватит. Точнее, холодная вода. Ты связывался со своими? Да, после непродолжительной паузы ответил Аш Сошахаш. Но связи нет. Так, а в спасательном боте разве нет рации или чего-то подобного? Может, у нее сигнал будет мощнее? Пошел на крайние меры. Патовая ситуация. Что поделать? Пусть мне, как только попаду к анторсам, смертный приговор, но хоть кто-то спасется, тот же Саша. Может, и матросов-подводников не бросят. Из-за специфики подготовки изучал. Смерть утоплением – одна из самых страшных по ощущениям смертей. И может сравниться только с казнью через повешение. Что там, асфиксия. Но при казни повешением смерть должна наступать от повреждений шейных позвонков, а не от удушения. А вот утопленник испытывает всю гамму чувств, пока его легкие не наполнятся водой, и он не потеряет сознание. Импульсный передатчик радиосигналов есть, но связи нет. Я покосился на Анторса. Все-таки, улучив момент, он пробовал связаться со своими. Но я бы так же поступил, не осуждая. Странно. Давно пытался выходить на связь? 2 часа назад. Если долбанули ядерным, то сигнал может не проходить. А далеко бьет расы? До средней орбиты. А с орбиты все ушли, и ретрансляторов нет. Пробормотал, понимая причину отсутствия сигнала. Руки сами опускались. Я не знал, что делать. И волновался не столько за свою жизнь, сколько за жизнь тех, кто выполнил последний долг, и ответил, пусть и запоздалым, но ощутимым ядерным ударом по противнику. Что ракеты не достигли цели, в голову даже такая мысль не приходила. Ребята сделали все от них зависящее, и теперь по какой-то причине просят помощи. Сколько их на корабле? 1 или 2 матросов и офицеров? А сколько спаслось? Не зря же они покинули лодку. Может, повреждена, потеряла ход и затонула? «Есть на боте какие-то средства спасения? Спасательные жилеты там или лодка?» «Зачем?» — вполне резонный с его точки зрения задал вопрос Саша. «Спасательные боты всех конструкций имеют положительную плавучесть. Если не нахватаем забортной воды, то не утонем». «До берега не доплыть. Мы так можем болтаться, пока не иссякнет энергия, а потом замерзнем», — ответил спокойно, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться. Я понимал, аж Сошахаш, он вполне резонно полагает, что придет помощь. Пусть придется немного подождать, но запасы воды и еды на месяц, что энергии мало, так можно потерпеть. Да и неделя – это достаточно большой срок, чтобы что-то придумать. Но вот придет помощь или нет – вопрос. «Послушай, аж Сошахаш», – обратился к нему официально, правда, без звания и перечисления наград, много чести. «Не зря ваш основной корабль ушел за пределы Солнечной системы. Это так мы называем звездную систему, где находимся. Кто-то прилетел, неожиданно появился, и твои собратья испугались. Испугались того, что придется принять бой. Как ты думаешь, вы сможете выжить, вступив в бой с равным противником, когда часть ваших военных, часть ресурсов, техники находится на планете, но их бросили и отошли?» Молчание длилось долго. Саша смотрел на меня вызывающе. В нем боролось чувство превосходства, гордость за свою расу, что практически покорила планету. Но он считает, что я не абориген, землянин, а хоск. Тот, кто уже заставил их бежать из звездной системы, оставив поле боя за победителем. Большая часть. Что? Не понял его ответа. Большая часть ресурсов использована. Мы надеялись захватить планету и остаться здесь навсегда. Совет истинно живых принял такое решение, когда поняли, что действенного сопротивления оказано не будет. Использовали все ресурсы. В резерве ничего не осталось. И для восполнения утраченного понадобятся десятки поколений. Да, уселся на соседнее кресло. Обвинять в трусости анторсов оснований не было. Но что тогда ожидает нас, если и они сбежали? В галактике есть еще разумные расы, что вышли в дальний космос? Как будто не знаешь. Конечно, есть, и их сотни. Попадаются такие причудливые формы жизни, что диву даешься. Насколько не похожи на нас, гуманоидов, что сразу и не поймешь, кто это. Бесформенный кусок собранных воедино камней или органической субстанции, или... Давай без экзотики. Вам и нам для дыхания нужен кислород. Определенный узкий диапазон температуры, атмосферного давления и... Я понял. Таких раз немного. Может, два десятка наберется. Всех я не знаю, только из общего курса обучения. И кто, по-твоему, мог? Хоски. Не дожидаясь окончания вопроса, однозначно ответил анторс. Как же глубоко в памяти засела их встреча, что по прошествии неизвестно скольких лет до сих пор помнят. Хосков, скорее всего, уже не осталось. И это не раз, ответил, тщательно обдумав, что говорить. Но пришел к выводу, что по прошествии стольких лет произнесенная мной информация давным-давно устарела. И ничего откровенно секретного я говорить не собирался. Хоски — это не раса, а отдельные индивиды, полученные путем длительного отбора и специфического обучения. А вот миоры могли впоследствии образовать расу. Миоры? Это, по-вашему, клоны. Но это не совсем точное определение. Они — результат генетических экспериментов и появились во время войны с вами. Но так клоны бесплодны. Миоры могли иметь потомство. Были как женские особи, так и мужские. Женских очень мало, но были. Разговаривали долго. Обсуждали, критиковали друг друга и отметали предложенные версии. Но так и не пришли к единому мнению, кто своим появлением в этой звездной системе так испугал совет истинно живых. Ладно, уже светает. Сейчас перекусим, и надо немного отдохнуть. А то всю ночь проблудили. Потом займись пультом управления ботом, а я немного отдохну. Откат от принятых лекарств наступает. Слабость что-то навалилась. Хорошо, Хоск. А ты еще хотел 3 инъекции сделать. Рад, что послушал тебя. И обращайся ко мне лучше по позывному. Бес. Так привычней. Хорошо, Саша? Хорошо. Я тогда еще раз попытаюсь выйти на связь и... Не успел он договорить, как бот ощутимо качнуло, и через обшивку послышались глухие металлические удары.